Тишина, охватывавшая все вокруг, была такая полная, что каждый выстрел Петрова ружья, замирая, успевал отзвучать десятикратным эхом. Казалось, скучающие окрестности, недовольные своей скудостью и запустением, неохотно прощались с этими звуками, ловили их обнаженными лапами своих ветвей и возвращали обратно, как это делается в классической игре, точнее говоря, как это делалось с давних пор, еще во времена Платона, пока не выдумали ракетку с натянутыми струнами. Как-то раз Петр, не приложив к щеке ружья и не прицеливаясь, поскольку было некогда, слепым выстрелом сбоку уложил длинноухого зайца, нежданно-негадно выскочившего из чащи, на что Йоган, тощий красавец с баками, заметил, высказав нечто ошеломляющее. «Ну и везет вам, юноша! Вам только стрелять да стрелять!» — произнес он. «А почему бы и нет? Ведь ружье-то заколдованное!» Петр поднял брови, выражая свое удивление. «Ну да, ваш отец его и заколдовал», — настаивал Йоган. «Я сам по повелению господина графа носил ружье к вашему отцу в мастерскую». Петр хотел было наказать Йогана за бабьи сплетни, но припомнил, что отец его действительно занимался подобными сделками. При этой мысли сердце его заныло в тоске почему-то давно минувшему и безвозвратно утраченному. «Когда вы к нему приходили, у него на голове была маленькая черная шапочка?» Йоган поклонился. «А если мне не изменяет память, что-то похожее у него, кажется, было. И черный бархатный плащ? Помнится, и черный бархатный плащ тоже был. И в мастерской пахло серой и дымом? На это, извините, я бы не стал обращать внимания», — сказал Йоган. «Я бы считал это неблагородным и бестактным». Они приблизились к городу Вене, и тут с неба повалила грязная кашеобразная мгла, навстречу которой из ядовитых болот, омутов и топей, в те годы покрывавших этот край, поднялись испарения, столь же густые, темные и кашеобразные, так что не стало видно ничего, кроме блуждающих огоньков, манивших путника сойти с дороги и ступить туда, откуда нет возврата, ибо почвы эти бесцеремонно засасывают наездника вместе с конем. Столь прискорбная, можно сказать, чудовищная судьба постигла Маттео, бородатого швейцара из Таранто. Возможно, никто не заметил, как это случилось, он решил проехать напрямик или попытался спасти веселую собачку Барукко, которая коротко взвизгнула откуда-то из облака тумана, и сам уже больше не увидел белого света, только из страшной, мертвенной тишины, нарушаемой лишь шумом крыл невидимых водяных птиц, внезапно послышался крик о помощи, произнесенный на никому непонятном таранском наречии, но смысл которого, принимая во внимание отчаянность воплей, ни от кого не укрылся. Конь Маттео вторил этому воплю тоскливым смертным ржанием. Ржание это, оборванное недолгим бульканьем, смолкло раньше. Вскоре сменились прерывистым бульканьем и таранские вопли тонущего.